Через года, через века моей любви, иди ко мне, меня к себе. Никому друг друга нам не забыть. Две звезды прозаряют наш тернистый путь. Знаю точно, что когда забвение растает, кто же ты, добродетель или тяжкий грех, бой разлуки или звонкий смех? Я открою эту тайну. Ты ко мне через года, через века моей любви, иди ко мне, меня к себе позови, и тебе назад дороги нет, ни в рай, ни в ад не разлучи. Нас никому друг друга нам не забыть. Ты иди ко мне через года, через века моей любви.